не шалить. Эй, молодчики-купчики, ветерок в голове, в пугачевском тулупчике я иду по Москве. Не затем высока воля правды у нас, в соболях-рысаках, чтоб катались глумясь. Не затем у врага кровь лилась по дешевке, чтоб несли жемчуга руки каждой торговки. Не зубами скрипеть ночью долгою, буду плыть, буду петь доном Волгою. Я пошлю вперед вечеровые уструги, кто со мною в полет, а со мной мои други.